Глава 4. Вечер после этого дня был чудесный. Ущербленная луна стояла задумчиво над обрезом соснового бора, кинувшего с холма густую черную тень на половину Раскатовской улицы. Очертания домов терялись на темном фоне леса, и лишь кое-где смутную темную массу пронизывали освещенные оконца. Лунный свет пересыпал все тонкой золотой пылью, скрадывавшей все резкие очертания. В этой смеси робкого света и черных теней утопала деревенская улица. И ряд летних дощатых кухонок, тянувшихся для опасности от пожару по самой ее середине, и кучки раскатовских обывателей, сидевших на скамейках у домов. И даже самые разговоры, журчавшие под покровом этого теплого золотистого сумрака, казалось, как-то расплывались и стушевывались. Чуялись где-то говоры движения, но где именно движутся и что именно говорят, разбирать не хотелось. Бухвостов сидел на бревне у своей дачи. Невдалеке от него поместились тоже на бревнах несколько раскатовских жителей, которые вели здесь свои раскатовские разговоры. Перед мужиками, не смея присесть в ряд с хозяевами, стояли две женские фигуры в темных сарафанах. На Раскатове, как на большинстве приволжских сел, лежит печать старинного уклада. Баба берет свое вмоленное в доме, но на улице обе женщины стояли, подперев щеки руками точно изваяние, облитые скользящим и неопределенным лунным светом, и ни словом не вмешивались в беседу. Впрочем, даже в самом молчании чувствовался глухой бабий протест против каких-то мужицких речей или уже состоявшихся мужицких решений. Бухвостов тоже с нетерпением и досадой ждал конца этих разговоров. «От черт!» — то и дело ворчал он про себя. Он собирался хорошенько поговорить с господами раскатовскими мирянами. Злобой раскатовского дня служил покос и расчеты по сенному делу, еще недавно очень интересовавшие Бухвостова. Обыкновенно раскатовские луга за окой сдавались своим же крестьянам, которые еще не бросили землю для реки. Они частью косили сами, частью нанимали косцов из числа золотой роты. Золотая рота портила луга неряшливой и поздней косьбой, и на этот раз хозяева наняли сами настоящих косцов из соседних деревень. Это обстоятельство вызвало необходимость новых сложных расчетов. Рабочих в лугах кормили по очереди. Иван Максимович давал свои 3 рубля на задаток, Максим Иванович покупал в городе 2 косы да брусок. Все это теперь клалось на счеты, развертывалось по известному деревенскому уравнению. Пока дачники и дачницы гуляли, купались и играли в крокет, коренное Раскатово, казалось, превратилось в одну огромную счетную машину, тупо, скрипом и со всякими задержками, подвигающую к концу процесс расчета. 2 умные мужика, оба служившие не раз старостами и судьями, по целым часам, сидя на скамье около единственной местной лавочки, прозванной дачниками Мюр и Мерлизом за свою универсальность, щелкали счетами и выписывали каждому хозяину его расчет на особой бумажке. Получив листки, хозяева тотчас же уходили с ними в дом и там обмозговывали их со своими бабами. Потом они возвращались опять к счетоводам, тыкали в бумажки заскорузлыми пальцами и предъявляли свои возражения. Счетная машина скрипела. И порой вместо цифр из нее вылетали совершенно неожиданные сюрпризы, не исключая даже упоминания родителей. Так это дело тянулось уже несколько дней. Сегодня расчеты кончились, все более или менее поняли главное, более или менее подчинились миру, более или менее считали себя обиженными или прикидывались такими в мелочах. В этот вечер только еще один старичок с резким протестующим голосом все бултыхался среди общего спокойствия, не признавая себя побежденным и убежденным. А так как сегодня он как раз был караульщиком, то среди тишины спокойного вечера, то и дело, то в одном, то в другом месте длинной улицы, вслед за стуканьем колотушки, закипали громкие споры. «Да пойми ты, наконец, садовая голова! Мы и то понимаем, небось! Вы-то понимаете ли? Да ведь он свои 2,5 давал!» «Ну, давал! Мы, значит, не спорим, что не дал! А трещица-то отколь влетела?» «Опять 25! Тебе было говорено!» «Затвердила сорока якобы одно про всякого!» Старику отвечали лениво и неохотно. Мнение мира сложилось, и на единственного спорщика махнули рукой. Поэтому он отчаянно загрохотал колотушкой и понес свой протест вдоль порядка на другой конец деревни. Как только строптивый старик окончательно удалился, Бухвостов подвинулся к сидевшим на бревне раскатовцам и сказал: «Кончили, господа?» «Кончили, слава тебе, Господи, Иван Семенович!» «Вчистую, разделались до остатнего!» «Можно теперь о другом поговорить?» «Поговори, Иван Семенович, ничего», — сказал Савелий Иванович, один из счетчиков, мужик спокойный, уважающий себя и умный. «Мы рады», — прибавил Гаврил Пименович. «Умный человек слово скажет, нам, дуракам, польза». «Вот только», — прибавил он, полузаискивающе шутливо, — «чертыхаетесь вы, это мы не любим». «Ну так скажите мне, господа жители», — не обратив внимания на слова своего хозяина, — сказал Бухвостов. «Зачем это у вас человек на цепи сидит?» «На цепи?» — переспросил Савелий Иванович. «Кто у нас на чипе, братцы?» «Кажись, этакого не было». «Как можно, что он на чипе?» «Что вы это, Иван Семенович?» укоризненно прибавил Савелий Иванович. «Еще, не дай бог, в газету напишите. Остромите нашу местность». «А, это вот что, братцы!» торопливо смекнул, говорил Пименович. «Это он, значит, про Колотиловского гараську». «Ага, вот обком!» засмеялся Савелий. «Так это в Колотилове». «Тот-то, я думаю, кто бы у нас на чипе? Будто никого нету». «Так это вон не в себе». Бухвостов не заметил, что он ставит в вину Раскатову то, что происходит в Колотилове. Как городскому жителю деревня представлялась ему чем-то одним, общемужицким. Но для раскатовцев колотиловский гараська был чужой. Их внимание лениво оторвалось от только что законченных своих дел. «А он теперь разве опять на чипе?» — спросил кто-то, позевывая. «Прежде ходил будто. Только разве когда заблажит?» «Эва, ходил. Когда это было? Еще до холеры?» — сказал Савелий Иванович. Савелий был в волостных судьях и знал, что делается в волости. «До годов 8 поди». «Спохватился», — засмеялся, говорил Пименович. «Это кожа чамра был еще в глинцах», — прибавил Савелий Иванович. «Да в Иванове Федотка». «Мало ли». «А чего в больницу не отправляете?» — желчно спросил Бухвостов. «А кто платить за него станет?» — спросил чей-то голос задорно. «Первое дело насчет платежу», — спокойно и с обычной разумной деловитостью пояснил Савелий. «А второе дело... Да вон, кажись, Григорий Семенович, дорогой, едет. Он это все может объяснить в точности. Сам Колотиловский». «Григорий Семенович, ты это?» «Я...» — ответил мужик с воза. Остановив смиренную лошадь на середине широкой улицы, он подошел к бревнам и поклонился. «Мир беседе!» «Надо что, альтака кликнули?» Бухвостов узнал его. Это был мясник, каждое утро объезжавший раскатовские дачи. Мужик солидный, державшийся с большим достоинством по отношению к господам и вследствие своей торговой практики, выработавший себе особенный, не совсем мужицкий язык. «Вот господин интересуется насчет Герасима», — сказал Савелий, как показалось Бухвостову, с оттенком легкой насмешки. Григорий Семенович повернулся и, вглядевшись в Бухвостова, протянул ему руку. «Что же именно может быть? Какой интерес? Мне в своем разуме человек или, сказать, одержимый, больше нечего». «Да вот, говорят, как можете вы, Колотиловские, на чепи человека держать?» В голосе Савелия Ивановича насмешка пробилась яснее. «В газету они напишут. Так, мол, как бы и нам, раскатовским, за вас не влетело». «Насчет этого я вам могу ответ дать, потому что это дело мне известно. А насчет уголовной, например, ответственности али штрафу, то на этот счет не имеем беспокойства, потому что посадили его неисходно, без отпуску, по приказанию начальства. Как, значит, находит на него по внезапности и невозможно упредить». «Значит, сейчас и на цепь? На всю жизнь? Потому что находит по внезапности?» Желчно спросил Бухвостов. Его несколько раздражал насмешливый тон Савелия Ивановича, и кроме того, ему показалось, что в лице Колотилов за мясника он нашел ответчика. «Зачем сейчас? Терпели немалое время. Меня самого, как я старостой ходил, разов, как сам сказать, да разов с пять так колошматил, что не чаял я свою жизнь сохранить. Грезиться мне по ночам стал, право». Среди раскатовцев на бревне раздался благодушный смех, еще более раздражавший Бухвостова. «Пригрезиться как раз. Ежели, говоришь, колачивал, как не пригрезиться?» «Да как же. Потом на людей стал без перечки даться. На перевозе было, дудинского мужика чурбаном ушиб. Ну, все это мы, значит, терпели. Что поделаешь?» «Ничего не поделаешь, конечно. Он ведь тоже не повинен тому делу. Сколько раз миром толковали. Мол, он на малых детей не кидается, все только на больших. Ну, большой-то как уж-нибудь постоит сам за себя, не подастся. Потерпим». «А уж это после, значит, он непорядок сделал. В церкви верхом на чурбане прикатил, да к самому крестному ходу. Народ за иконами идет, а он давай попа пугать скверно, да песни похабные запел, а на тот случай в церкви становой. Вы бы, говорит, как-нибудь, чтобы этого безобразия больше не было. Ну и посадили. Миром и ковать довелось». «Миром?» — язвительно переспросил Бухвостов. «Да, дело такое, сами понимаете, кому охота. Ну, миром-то оно складнее. Этак вот на пояс обруч железный набили, кузнец ковал, потом, значит, за кольцо, да чепью к стене. На грех он в ту пору опамятовался, значит, отошло от него. Плачет, не дается. Бабы за ним. Ну, что делать станешь? Заковали. Так с этих мест и живет неисходно. Когда бывало оклемается, и опять ничего, сидит, работает, сапоги точает. Даже еще хозяин в дому. Ну, только теперь редко. так и не расковываем. «Ох, и хлыщут же его бабы те! Батюшки Светы!» — сказал новый голос с конца бревна. Это говорил портной, человек в раскатове пришлый. Родом он был из Владимирской губернии. Живал во многих местах, много шатался по свету и, наконец, попав в Раскатово, женился здесь и остался. Но чувствовал себя здесь все-таки чужим и о раскатовских явлениях судил объективно, как бы со стороны. Бухвостову казалось, что этот рыжий пришелец, высокий, худой, желчный, сочувствует его обличительному настроению. «Страсть как колотят. Жена с матерью возьмут по веревке, да с обеих сторон давай хлыстать. А он на чипи-то вертится, ничего не может сделать». Бухвостов вздрогнул. Ему вспомнилась высокая старуха с печально спокойными глазами. Рассказ на всех тоже произвел впечатление. «Да уж им попадись подлым», — сказал кто-то. «Они рады над мужиком сердце-то отвести. Эх, сорвался бы хоть раз, да хорошенько бы!» Но тут внезапно ожили два изваяния в темных сарафанах, стоявших, как было сказано, невдалеки и до сих пор не принимавших участия в общем разговоре. Видимо, однако, и в них тоже накипело. И когда разговор коснулся бабьего дела, изваяния вдруг заговорили. «Бабы, вишь, виноваты!» — сказала одна, слегка отворачиваясь и как будто выражая желание уйти, чтобы не слушать глупых и несправедливых мужицких речей. «А то нет!» — послышалось с бревна. «Кого я б виноватить вам, ежели не бабу?» Задорно и звонко сказала другая и тоже выразила готовность удалиться. Очевидно, не надеясь переубедить мужиков. Но Бухвостов остановил их. «Постойте», — сказал он. «По-вашему, значит, это хорошо, бить связанного беззащитного человека?» «Да ведь они когда его бьют-то, спроси?» «Нечто стану зря, чай одна те, мать ему родная». «Ведь он заблажит», — горячо подхватила другая, выступая вперед. «Дни смотри, на два, на три». А то и на неделю. Спокою нет никому. Рычит, кидается, чебью брожит. Что и гляди, сорвется. Тут они и похлыщут, конечно. Нахлыщут, нахлыщут. Тогда уж он спит. Спит сутки, а то и двое. Опять ничего. А то нечто стали бы зря. Бабы говорили горячо, с нотами женского сочувствия своему бабьему горю. Они, очевидно, ближе мужчин знали это дело, и их горячий протест произвел впечатление. «Пожалуй, верно, Иван Семенович», — сказал Савелий. — Потому иначе он не перестанет. — Свезли бы в больницу, — сказал Бухвостов. — Там хоть не бьют. — Где, поди, не бьют? — ответил Савелий с глубоким сомнением. — Невозможно это. — Насчет больницы позвольте мне сказать, как, значит, я был старостой, — сказал Григорий Семенович своим убедительным голосом. — Был он в больнице в называемом старом корпусе. — Так нечто же это можно сравнить, что, например, дома? Слыхали мы, конечно, что в бараках хорошо. Ну, что касающее мужика, то его в бараке не поместят, там городские. «Глупости», — сказал Бухвостов. «Нет, не глупости. Был он, говорю, в старом корпусе, да они его взяли обратно. Это верно. Пожалели, как свое, значит, как бы то ни было родное. Потому что видели своими глазами, как их там щелчут. Не надо этого, говорят. Как не биться нам, а не дадим этого тиранства делать. Привезли обратно. Сейчас к ним, потому что непорядок, самовольство, конечно». Ежели, говорю, вы стесняетесь насчет платежу, так еще, пожалуй, и не взыщут. А ежели станут взыскивать, я склоню общество так, чтобы миром платить, потому что может он над вами что-нибудь сделать. На это они говорят, есть Божья воля. Божья воля, это, говорю, конечно, справедливо. Но только за эту Божью волю в ответе никто, а только староста. Он вот, как чамра в глинцах, срубит тебя топором, а старости это припишется к несмотрению, но, однако, не отдали. Водворилось молчание. «А то бабы!» — нараспевы каким-то особенным голосом заговорила опять одна из женщин. Голос у нее стал вдруг звонким, нервным, истошным. В нем слышалось причитание, закипало изболевшее бабье нутро. «Она, Акулина-то, кака молодька была, красавица, кровь с молоком. Ей бы за каким соколом быть? Насильно ведь за Герасима тебе отдали. Уж выла-выла, болезная». «Все вы воете», — послышалось угрюмое зло из кучи мужиков. «А чё и выть-то было? Чай, он тогда здоровый был. На свадьбе испортили. Тоже от вашей сестры, от полюбовницы пакость пошла». «Ну чего там на свадьбе? Чего говорить-то по-пустому?» — вступил Савелий. На сговоре и то уже было приметно, что не в себе. «Да он парнишка еще обложил. Род у них такой». «Зачем же она пошла?» — спросил Бухвостов и сразу понял, что сказал наивную глупость. «Да ведь выдали, родимый. Как не пойдешь?» — сказала баба. «За какого сироту и выдать-то?» — подхватила другая тем же болезно звенящим голосом. «После сговору корову я ночью по лесу гнала. Корова у меня потерялась. Только на вырубку те вышла, батюшки светы. Сидит как-то на полянке, на пеньке. Воет с нами крестная сила. Глядь, он, это она, Акулина. Что ты, говорю, девонька, Христос с тобой? Пропадай, говорит моя душенька, что за гараську, что в омут. Да, сирота была верна. По принуждению, значит, опекунов и тому прочее подобное, пояснил Бухвостову мясник Григорий Семенович. У нас ведь не как в городах. Ну, однако, по домам пора. Прощайте, когда. Его телега расплылась мутным пятном в дальней перспективе улицы. Среди оставшихся некоторое время стояла тишина, полная мыслей, смутных и неясных, как эта ночь с ущербленной луной. «И верно», — сказала баба, продолжая, очевидно, думать вслух о бабьей доле. «Как бы вера другая, в омут головой много лучше». «Что уж за жизнь, много хуже Гераськиной, потому он без понятия, в печке пойдет, не остерегается. Он уж норовит ее сгрести». А ночи те, Господи, страсть какие! Зимой ночи темные и долгие. Не все же керосин жечь? Опять водворилось молчание. Ну, будем так говорить, с измальства. Заговорил тоже, очевидно, продолжая нить своих мыслей, мужицкий голос. А в роду от чего? Все то же самое, порча. Вот какие люди есть. Что надо, портят человека. Даже до седьмого колена. Да, есть это, есть. С убеждением сказал Савелий Иванович, поворачиваясь к Бухвостову. И затем прибавил. «Прощайте, однако. Дома с ужином заждались». Скоро на бревнах осталась одинокая фигура Бухвостова. «О, черт!» — вырвалось у него из печальной груди.